بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا أما بعد с позволения Аллаха Всевышнего мы продолжим изучение книги «Три основы». И мы в прошлый раз остановились на том, что шейх сказал: «Знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на каждом мусульмане и мусульманке является изучение трех вопросов и совершение дел в соответствии с ними». И первым из них он упомянул, что Аллах Всевышний создал нас, даровал нам пропитание, не оставил нас просто так, без присмотра, но послал к нам посланника, и тот, кто подчинился ему, войдет в рай, и тот, кто ослушался его, тот войдет в ад. И вторым вопросом было то, что он упомянул, что Аллах Всевышний недоволен и не дозволяет, чтобы наряду с Ним поклонялись кому-либо еще. Это были два предыдущих вопроса. И теперь третий из этих трех вопросов. Он говорит, третье, тот, кто подчинился посланнику и уединил Аллаха, то есть единобожие, то ему не дозволяется дружба с теми, кто враждует с Аллахом и его посланником. То есть вначале он упомянул такие вещи, как то, что человек должен подчиняться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в том, что он повелевает, и том, что он запрещает. И дальше вел разговор о том, что единобожие является единобожием тогда, когда в нем есть поклонение одному Аллаху и отречение от всего, чему поклоняется помимо него. И это есть акида. Из основ этой акиды является то, что человек не может дружить с тем мусульманином, который подчинился посланнику и уединил Аллаха в поклонении, он не может дружить с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. И это является основой, основой из основ в этой религии. И как Аллах Всевышний приводит в пример нам пророка, посланника своего Ибрахима, алейхиссалям, когда тот говорит своему народу, Аллах Всевышний сказал о нем: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Для вас был прекрасный пример в Ибрахиме и тех, кто были вместе с ним. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Когда он сказал и те, кто были вместе с ним, своему народу: «Воистину мы не причастны к тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы не веруем в это. И началась между нами и вами вражда до тех пор, пока вы не уверуете, вечная вражда до тех пор, пока вы не уверуете в одного Аллаха». То есть это является религией Ибрахима. Ибрахим, он таков, алейхиссалям, он не скрывал своих убеждений. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что самыми крепкими узами является дружба и вражда ради Аллаха Всевышнего. То есть это является одной из основ религии ислама. И это то, чего требует религия Ибрахима. И сам шейх рахматуллахи алейхи привел это другое доказательство, аят из Корана: «Ля таджиду каума юминуна биллахи валь йаумиль ахир юваддуна ман хадда Аллаха ва расуля». Ты не находишь людей, которые веруют в Аллаха и в последний день дружащими с теми, кто враждует с Аллахом и его посланником. И это ясный аят. И дальше шейх говорит, и даже если это является его близким родственником, то есть дружба является дружбой или вражда, она является враждой. И в исламе нет такого понимания, что ты любишь кого-то и дружишь с ним из-за того, что он является твоим близким человеком. Если он враждует с Аллахом и его посланником, каким бы он близким к тебе не был, то он далек от тебя. И каким бы далеким в родстве или в нации, или цвете кожи не был другой верующий, то он является для тебя близким и твоим братом. То есть дружба и непричастность, она не основывается на близости в родстве, однако на том, есть ли вера или она отсутствует. Враждует или дружит он с религией Аллаха Всевышнего. Здесь в аяте Аллах говорит «Ля таджиду каума» – «Ты не находишь народа». Однако перевод его является «Ты не находишь людей, которые веруют в Аллах и последний день». Почему? Это указывает на обобщенность. Это вообще невозможная вещь. Как ты не находил это никогда в прошлом? Этого никогда не было. То есть смысл «ля таджиду» имеется в виду «ты не находишь постоянства». Это не было никогда в прошлом, чтобы ты нашел верующего в Аллах и последний день, который дружил бы с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. Так ты не найдешь его и в настоящем, то есть в момент ниспослания этого аята. Нету человека, который верует в Аллах и последний день, и он дружит тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. И так ты этого в будущем никогда не найдешь, что тот, кто верует в Аллах и последний день, он дружит с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. Аллах говорит, «Ля таджиду каума юминуна биллях вальяумил ахар, верующих в Аллах и последний день, юаддуна ман хадда Аллах». Дружище с теми, кто враждует с Аллахом и его посланником. Однако мы видим, что есть мусульмане, которые могут дружить с теми людьми, которые открыто заявляют о своей вражде к исламу, враждебно относятся, враждующие атеисты или приверженцы чего-либо другого. И вот здесь возникает вопрос, почему Аллах отрицает это, но мы в дунье это видим? Потому что иман, сахих, правильный, достоверный иман, он не даст того, что это было в сердце. И поэтому, если человек, он должен посмотреть на самого себя, в свое сердце сам заглянуть и сам себя спросить и ответить. И если он ощущает в своем сердце, что есть дружба, любовь тем, кто враждует с Аллахом и его посланником, это является для него местом, где он должен подумать. Потому что это указывает либо на крайнюю слабость имана, либо на его отсутствие абсолютно. И шейх уль-Ислам об этом говорит. «Фахбар аннака ля таджиду му'минан ювадил мухаддина лиллахи вали расулихи фа инна нафсал имани юнафи маваддатухум». كما ينفي الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه إيمان واجب. И он сообщил о том, что ты не найдешь верующего, который дружил бы с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником, потому что сама суть веры противоречит этой дружбе, подобно тому, как одна из противоположностей отрицает наличие другой. И если есть иман, то отсутствует его противоположность, а это дружба с врагами Аллаха. А если в мужчине есть дружба с врагам Аллаха, это указывает на то, что если он в своем сердце дружит с врагами Аллаха, это указывает на то, что в его сердце нет обязательного имана. То есть он говорит о том, что Аллах Всевышний в этом аяте сообщил, что не может быть такого, что верующий, который верует в Аллаха и последний день, может дружить с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. Потому что сам иман, само наличие имана, оно указывает, оно не дает, чтобы в нем была противоположность ему. Подобно тому, как две противоположности не соединяются. Не могут две разные, абсолютно противоположные друг другу вещи быть в одном месте. Разве может быть в одном сосуде вода и огонь друг с другом перемешаны в одном? Разве может это быть? Подобно тому, как две противоположные не совмещаются, и наличие одной из них указывает на отсутствие другой. То есть если, он говорит, если есть вера в Аллаха, то это указывает на отсутствие его противоположности, а это дружба с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. А если есть дружба с врагами Аллаха и его посланником, это указывает на отсутствие веры. Поэтому мусульманин должен задуматься об этом, посмотреть, оценить самого себя, посмотреть свое сердце. И если он находит в нем это, то он должен убрать из него эту вещь. И Аллах Всевышний говорит: «Валяу кану абаахум, ау абнаахум, ау ихванахум, ау аширатахум». Даже если это является их отцами, или сыновьями, или братьями, или их родственниками. То есть те, кто враждует с Аллахом и его посланником. И после этого Аллах Всевышний упомянул воздаяние, которое уготовано для тех, кто будет соответствовать этому. И это воздаяние часть его в этом дуне и часть его в ахирате. И как Аллах Всевышний говорит: «Уляйка катаба фи кулубихимуль иман». Это те, в чьих сердцах он написал веру. То есть, кто будет, кто соответствует этим словам Аллаха Всевышнего, в их сердцах Аллах написал веру, она будет крепко стоять в этих сердцах, укрепиться, будет крепкой. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ И укрепил их духом от себя. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا И введет их в райские сады, под которыми текут реки для вечного пребывания там. Воздаянием за это Аллах делает такое воздаяние. Это великое воздаяние Аллаха Всевышнего. Это великое воздаяние Аллаха Всевышнего. Потому что нет ничего в этом дуне, что могло бы сравниться с раем. И в раю чего бы человек не пожелал, он получит это. Он получит там то, чего не видел глаз, то, о чем не слышало ухо, и то, о чем не помышлял человеческий разум. Великая награда для тех, кто попадет туда, и великая милость Аллаха для попавших туда. Когда мы смотрим описание рая, то в раю есть некоторые вещи, которые схожи с тем, что есть в дунья. И эта схожесть, она лишь только в названиях. То есть, если описывается, что в раю есть какие-то напитки, или в раю есть какие-то плоды, то это схожесть только в названиях. Для чего? Для того, чтобы человек имел представление о том, что его будет там ожидать. И даже упоминается, что один и тот же плод, когда человек, житель рая, будет пробовать, каждый новый из этих плодов не будет похож на предыдущий. Он будет иметь отличный от него вкус. Не говоря о других наслаждениях, которые ожидают человека в раю. И что бы ты ни пожелал, и сверх этого ожидай человека для тех, кто попадет туда. Однако он не является легким, и как ранее говорили, о товар милостивого воистину, ты не являешься дешевым, но ты являешься дорогим для ленивого. То есть он и так труден в достижении, и дела никогда не будут выкупом за рай. Сами дела человека никогда не будут выкупом за рай. Сами дела человека являются милостью Аллаха, которую он ему оказал. О товар милосердного, милостивого, не получит тебя из тысячи двое, однако только один. Из тысячи один будет получать его. Поэтому это является великим даром Аллаха для того, кто попадет в рай. И в раю представление о нем сверх того, что мы видим в этом дунье. В этом дунье даже реки райские, Аллах говорит в этом аяте, «Таджри мин тахтиха л-анхар», сады, под которыми текут райские реки. И эти реки, у которых не будут русла. В дунье мы знаем, что у реки есть русла, по которым они текут, которые, если их нету, то река растекается. Однако райские реки, у них не будет русла, и они не будут растекаться. И вместе с тем, одни из жителей рая будут видеть других, и разница в степенях будет такая, что один из них будет смотреть на другого и видеть его подобно звезде в небесном своде. И вместе с тем, все наслаждение рая, это невозможно сравнить с тем, с той наградой, которую Аллах уготовил в нем. Это то, что Он даст верующим увидеть Аллаха Всевышнего в раю. Это самая великая награда Аллаха в раю. Это больше того, что есть в раю. Если эта дунья никак не сравнится с раем. Можно ли сравниться создание с Аллахом Всевышним? Нет, абсолютно невозможно сравнить. Несравненная разница. Наслаждение рая, они являются созданиями Аллаха. И это неописуемо, какая разница будет между тем, что они будут получать из наслаждения рая, и между тем, что они будут видеть Аллаха Всевышнего. И Аллах говорит, «Ради Аллаху анхум ва раду анха». Аллах будет доволен ими. И они будут довольны Аллахом. И ученый говорит, воздаянием, это как воздаяние. В дунье они гневали своих родственников, тех из них, которые враждовали с Аллахом и его посланником. И все равно это делали ради Аллаха Всевышнего. И воздаянием за это в раю Аллах воздаст им тем, что он будет доволен ими. И они будут довольны им. И Аллах говорит, «Уляика хизбуллах». Они и являются партией Аллаха. «Аля инна хизбаллахи хумуль муфлихун». И только партия Аллаха является преуспевшими. То есть, если мы вернемся к этому аяту, то мы понимаем, что не может быть дружбы между верующими в Аллаха и последний день и между теми, кто враждует с Аллахом и его посланником. Есть разные виды проявления такой дружбы в нашем мире. Из них, например, довольство неверием и неверующими, лишь считать правильным то, на чем они находятся из своих воззрений. Это распространено. Как некоторые мусульмане в угоду или словно показывая снисходительность ислама или толерантность ислама, хвалят другие убеждения или другие веры. Это является проявлением дружбы к ним. Уподобление им в манере поведения, в обычаях. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто уподобился какому-либо народу, то он из них. И мы видим, как люди уподобляются. Они говорят, мы являемся мусульманами, мы даже, есть кто говорит, мы являемся ахлюс-сунной. И вместе с ним ты видишь, как они уподобляются неверующим. Неверующие в Голливуде выпускают фильмы, рекламируя американский образ жизни, что это вот так надо жить. Настоящая, правильная, красивая жизнь, это такая. Люди смотрят эти фильмы. Это дават Америки, которую она делает всему миру. И люди перенимают. И молодежь перенимает, и старшее поколение перенимает. для них красивым является то, что красивым показали они. Стандарт правильности – это то, что показывают они, то, к чему призывают они. Американский образ жизни – это правильно. Манера поведения братьев некоторых есть, или сестер. Они пытаются уподобиться кому-либо из них во внешнем виде, в манере поведения, общения. И поэтому мусульманин должен проявлять бдительность. Также из примеров тому является распространенных соучастие с принятием участия в их праздниках или поздравления с этими праздниками. Люди принимают участие, они привыкли, они до того, как делали ислам, они отмечали эти праздники, с приходом ислама они тоже продолжают. Иногда из стеснения перед родственниками они продолжают это. Если родственники их поздравляют с этими праздниками, они в ответ тоже поздравляют их, стесняясь. Это не является стеснением. Это является тем, что человек не может свою точку зрения. Он показывает ему свое заблуждение, не стесняясь того, ты, будучи мусульманином, находясь на истине и зная, что ты не являешься странным в своем народе, и отцы твои были мусульманами, и предки твои были мусульманами, однако ты стесняешься им сказать, это не наша религия. Как ты поздравляешь меня с этим? Мы мусульмане. Поэтому мусульманин должен все-таки знать свою религию, следовать ей и быть стойким, показывать правильный путь, а не обольщать людей. Если человек, который ходит в мечети, делает пятикратный намаз, и ходит в мечеть, и джума, и показывает себя религиозным, то есть он в глазах своих родственников выглядит религиозным человеком. Если он будет такие упущения делать, кто этим родственникам объяснит вопросы, в которых они ошибаются? Также проявлением этому является распространенное, это берут их имена, берут имена неверующих. Это проявление дружбы к неверующим. Человек всегда стремится быть похожим на того, кого он видит лучше, чем он. Того, кого он считает превосходящим, сильным, более правильным, умным. И откуда эти имена пришли? Каждый из нас их знает. И это не остановилось на советском периоде. Нет, по сей день есть люди, которые выбирают имена из разных фильмов, сериалов, звезд, кино, спорта, и называют своих детей этими именами. Потом говорит, я являюсь мусульманином. Хорошо, ты являешься мусульманином, тогда прояви же свою, покажи, что ты мусульманин. Твое имя даже не показывает, что ты мусульманином являешься. Ну, то есть должен бдительным быть человек. Конечно же, если соблюдать свою религию. Уподобление им то, что мусульмане берут, у них также заимствуют конституции или законотворчество. Так мы знаем, вроде бы исламские земли были, будь то Египет или другие страны, Марокко, Алжир. И переняли они западную, европейские конституции, стали их использовать и оставили то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это некоторые из проявлений. Этой дружбы их много. Надо очень много времени, чтобы перечислять то, что мы видим в жизни. И вместе с тем хотелось бы тоже упомянуть, что человек не должен чрезмерствовать в отношении своих родителей. Даже если твои родители являются неверующими, не будь чрезмерным к ним, не будь суров к ним, будь мягок к ним. У них есть право на тебя. Аллах упоминает право родителей на тебя после права своего.

здоровым мужчиной и проявляет высокомерие к самому дорогому своему человеку. Поэтому, братья, помните право родителей. Это долги, которые вы даете. То, как вы относитесь к своим родителям, это долг, который вы даете. И то, что ты дашь в долг, то тебе и отдадут. И то отношение, которое с твоей стороны к твоим родителям будет, такое же отношение просто жди со стороны своих детей в отношении себя. Аллах справедлив и каждому воздаст. И здесь шейх, как я говорил, три вопроса эти упомянул. Теперь он продолжает. Знай, да наставит тебя Аллах на путь подчинения Ему, что ханифия является религией Ибрахима, которая состоит в поклонении одному лишь Аллаху, искренне исповедуя перед Ним Его религию. И опять шейх, рахматуллахи алейхи, делает дуа за тебя, чтобы Аллах повел тебя правильным путем. И говорит, что ханифия является религией Ибрахима. И ханиф кто такой? Ханифия – это религия Ибрахима, и религия Ибрахима – это ханифия, это синонимы. И в чем же заключается эта религия ханифия? Это от слова ханиф. А ханиф – это тот, кто направляется к Аллаху, отвернувшийся от всего остального. Ханиф – тот, кто обратился к Аллаху, отвернулся от всего остального помимо него. И Аллах Всевышний говорит в Коране: «Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифа». Воистину Ибрахим был покорной уммой и был ханифом. И дальше он объясняет. Человек может говорить что угодно. Человек может утверждать: «Хорошо, я мусульманин, я придерживаюсь ислама, я нахожусь на религии Ибрахима, я нахожусь на религии ханафия, я следую за пророком Мухаммадом». Человек может утверждать что угодно. Однако он знает то, о чем он утверждает, то, к чему себя приписывает. Человек может говорить: «Я являюсь Ахлю Сунна». Ты являешься Ахлю Сунна? Ты знаешь, что такое Ахлю Сунна, когда ты говоришь: «Я являюсь приверженцем Сунны»? И поэтому шейх объясняет, в чем же состоит суть вот этой религии Ибрахима, которой ты себя причисляешь, которой каждый мусульман себя причисляет. И он говорит, чтобы ты поклонялся Аллаху, будучи искренним пред Ним в религии. Чтобы ты поклонялся Аллаху, будучи искренним и очищая пред Ним свою религию. Поклоняться Аллаху с искренностью, не для чего-то другого, искренне, а ради Аллаха поклоняться Аллаху, очищая эту религию от всякой примеси многобожия, ширка, любого предания сотоварища Аллаху Всевышнему. И здесь говорится, чтобы ты поклонялся Аллаху, будучи искренним перед Ним в религии. И что же такое поклонение? Мы говорим, надо поклоняться Аллаху. А каково же определение поклонения? И как шейх уль-Ислам ибн Таймия сказал, рахматуллахи алейхи, поклонение – это собирательное имя для всего, что любит Аллах, и то, чем Он доволен, из слов и дел явных и тайных. То есть поклонение – это название каждой вещи, которую Аллах Всевышний любит и которой Он доволен. То есть Аллах сообщает в своей книге, или пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает в хадисах, что Аллах доволен или любит ту или иную вещь. Вот это является поклонением. Из слов и дел, то есть поклонение есть как слова определенные, которые ты говоришь, так и есть определенные дела. Как зикр или чтение Корана, это является словами поклонения. Или дела, которые являются также поклонением. Будь то намаз, хадж, закат, посещение мечети. Явные и тайные. То есть в поклонении есть какие-то вещи, которые относятся к нему. Они явно совершаются и видят их другие. Как, например, намаз, когда ты совершаешь джамати. Или, например, то есть то, что видно внешне. И тайное имеется в виду то, что другие не видят. Например, то, что находится в сердце у человека. Искренность. человека перед Аллахом, упование человека на Аллаха, любовь к Аллаху Всевышнему. И это является поклонением, чтобы ты поклонялся Аллаху, будучи искренним в своей религии. Искренним, то есть, чтобы твоей целью не был кто-то другой. Или ты делаешь для чего-то, для людей. То есть, только ради Аллаха, чтобы твое поклонение было. Вот это искренность. Чтобы искренне ты ради Аллаха только это делал. И у искренности есть свои плоды. То есть, искренность, она дает свои плоды человеку. Из плодов искренности является то, что у человека, если он искрен перед Аллахом, то полный становится его иман, его сердце очищается от любого обожествления кого-либо помимо Аллаха Всевышнего. Также из плодов искренности то, что искренность, вот этот ихлас, отдаляет от человека грехи. Как Аллах Всевышний в Коране говорит: «Кадалика ли насрифа анху су'а валь фахша, иннаху мин ибадина аль мухлисин». Подобным образом мы отвратили от него скверную мерзость, воистину он из наших искренних рабов. То есть по причине искренности Аллах говорит, отдалил от него скверну и мерзость, то есть отдаляет грехи. Также плодами искренности является, что человек находится в защите от шайтана, и он не может его сбить. Если человек искренен, шайтан не может его сбить. И Аллах в Коране говорит, говоря о словах Иблиса: «Фабииззатика лаугуяннахум аджмаина илля ибадака минхумуль мухлисин». «Клянусь твоим величием, и я собью с прямого пути их всех, кроме твоих искренних рабов». То есть он говорит, что он может сбить, он собьет и клянется, кроме и исключения тех, кто искренне перед Аллахом Всевышним, мухлисы. И также из плодов искренности то, что человека не коснется адский огонь. Как в хадисе сказано: «Воистину Аллах сделал запретным для ада того, кто сказал «Ля иляха илляллах», стремясь к лику Аллаха». Аллах сделал запретным для ада того, кто говорит «Ля иляха илляллах», стремясь к лику Аллаха. И кто-то может сказать: неужели каждый человек, который скажет «Ля иляха илляллах», он не войдет в ад? И одних этих слов достаточно? Нет, в этом хадисе есть окончание, стремясь к лику Аллаха. Разве человек, который стремится к лику Аллаха, говоря «Ля иляха илляллах», всю свою жизнь проживет и никогда в жизни не сделает ни один суджуд Аллаху, ни одно поклонение Аллаху не сделает? Разве есть в этом, разве может быть этот человек стремящимся к лику Аллаха? Нет, и поэтому одни хадисы являются разъяснением других. Те из них, которые не являются ясными, то есть обобщенными, кажется, и не до конца понятными с первого раза, то их прекрасно разъясняют другие хадисы. Потому что одни из них достоверных хадисов не могут противоречить другим достоверным хадисам. И дальше шейх говорит: «И это Аллах повелел всем людям и создал их для этого». То есть и это Аллах повелел, имеется в виду, и это, чтобы поклонялись одному лишь Аллаху и не предавали ему сотоварища, искренне Аллаху поклонялись, вот это Аллах повелел всем людям. И создал их для этого, как Аллах в Коране говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиабудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». То есть вот это есть причина, зачем были созданы люди, для поклонения. И джинны – это скрытый мир, который создан из огня. Как Аллах в Коране говорит: «Халакаль инсана мин сальсалин кальфахар» – и создал человека из гончарной глины. وخلق الجن من مارج من نار и создал джина из чистого огня. И джины называются джинами, потому что это сочетание букв джин и нун указывает на скрытость, так как мы их не видим. И сады рая названы джанна, потому что они, это означает джанна, такой сад, настолько густой, что ты не видишь, что находится за ним, то есть то, что у него внутри находится. И человек назван инси в этом аяте, потому что одни из них успокаиваются и дружат с другими из них. То есть человек — это тот, кто не может жить в одиночестве вообще. Он обязательно хочет жить с подобными себе. И здесь он дальше толкует. Аллах в Коране сказал: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». И говорит в толковании: «Поклонялись, уединялись в поклонении». То есть здесь под словами «поклонялись» — это толкование сподвижников этого аята. Что здесь «я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись» означает: «я создал джиннов и людей для того, чтобы они уединяли меня в поклонении». И также Аллах Всевышний в священном хадисе говорит: «О сын Адама, освободись для поклонения мне, и я наполню твою грудь спокойствием и закрою твою бедность, и если ты этого не сделаешь, то я наполню твою грудь заботами и не закрою твою бедность». То есть Аллах Всевышний создал джиннов и людей лишь только для того, чтобы они поклонялись Аллаху Всевышнему. И дальше он говорит: и самое великое, что Аллах повелел, это единобожие, а это уединение Аллаха в поклонении. То есть самым великим повелением Аллаха является единобожие, чтобы поклонялись одному лишь Аллаху. И здесь шейх разъяснил это и сказал, что поклонялись одному Аллаху. Однако единобожие, оно трех видов. Единобожие Аллаха в господстве, рубубия, что он единственный создатель, управитель. Единобожие Аллаха в божественности, таухид-уль-улухия, это чтобы поклонялись одному только Аллаху и не предавали ему сотоварища. Единобожие Аллаха в именах и атрибутах. И здесь он упомянул второй вид, то есть единобожие в поклонении, таухид-уль-улухия, потому что разногласия в основном между пророками и их народами возникало именно в этом вопросе. Потому что когда они приходили и говорили им о единобожии в Господе: кто вас создал, кто дарует вам риск, кто не спосылает вам дождь, кто вас оживляет, умерщвляет, они говорили: Аллах. Мекканские многобожники тоже так говорили. Однако, когда он призвал их к тому, чтобы они поклонялись одному только Аллаху, здесь они ослушались. И поэтому даже сегодня, если многих из людей ты спросишь, верит ли он в Создателя, что есть Аллах, который создал его и других, управляет миром, он признает это. Однако не поклоняется Аллаху Всевышнему. И почему это является самым великим повелением, и каков на это далиль? Аллах Всевышний говорит в Коране: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шей'а». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварища. И это аят, который называет аят о 10 правах. Потому что после этого упомянуты другие повеления. И первым среди этих повелений Аллах говорит: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шей'а». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему никого в сотоварища. Это указывает на то, что это является самым великим повелением Аллаха Всевышнего. И дальше он говорит: и самым великим его запретом является ширк, многобожие. То есть самой великой запрещенной вещью является ширк, то, что предавали Аллаху сотоварища. И Аллах Всевышний в Коране говорит, этот аят был назван, этот аят приводят, приводились сподвижники. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Скажи, идемте, я вам зачитаю то, что повелел вам ваш Господь, чтобы вы не предавали ему сотоварища и хорошо относились к родителям. И тоже в этом аяте из всех запретов первым запрет пришел на запрет ширка. И это указывает на то, что самым великим запретом является запрет на совершение ширка. И также передается, что когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили: «О посланник Аллаха, какой из грехов является самым великим?» Он сказал, чтобы ты предал Аллаху сотоварища в то время, как Он создал тебя. Чтобы ты предал Аллаху сотоварища в то время, как Он создал тебя. Он спросил, а затем какой? Он сказал, чтобы ты убил своего ребенка, опасаясь того, что он будет есть вместе с тобой. И затем он спросил, а какой же после? Он сказал, чтобы ты совершил прелюбодеяние с соседкой с женой своего соседа. И также хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сторонитесь семи губительных грехов». И он перечислил предание Аллаху сотоварища, сихр, колдовство, убийство души, не имея на то права, поедание процентов, ростовщичество, поедание имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение в прелюбодеянии целомудренных, верующих, не помышляющих об этом женщин. И среди всех этих губительных грехов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, первым упомянул ширк, предание Аллаху сотоварища. Это указывает, что это является самым великим грехом. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил Муазу: «О Муаз, знаешь ли ты, каково право Аллаха на своих рабов? И каково право рабов на Аллаха?» Он сказал: «Аллаху и его посланнику это известно лучше». И в этом даже видно адаб сподвижников. Сегодня, когда какие-то ученые, в наше время имамы Ахлю Сунны, которые говорят слово истины и не боятся порицания порицающего, говорят истину, как она есть, и среди мусульман есть те, кто не относится к ним уважительно. И когда говорят, сказал-то такой ученый, ему говорят: кто это такой? А сподвижники, когда их пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивал, если вы посмотрите, они отвечали: Аллаху и его посланнику известно это лучше. И он сказал: право Аллаха на своих рабов, чтобы они поклонялись Ему и не предавали Ему сотоварища. А затем упомянул право рабов на Аллах. И это право, которое Аллах сам дал. Не то, что кто-то из нас сделал что-то Аллаху, за что мы можем требовать какие-то права. Аллах сам, милость Его по отношению к нам, то он не будет наказывать того, кто не предал ему сотоварища. И он сказал, и самое великое, что он запретил, это ширк. И дальше объясняет, что такое ширк. И он говорит, это то, что взывали кому-либо вместе с ним. И у ширка есть несколько видов основных, под которые подходят другие. И первый из них это ширк, ширку дуа, который называется, ширк в мольбе. То, что человек обращается к кому-либо, кроме Аллаха, в тех делах, которые может только Аллах Всевышний, просит, делает его дуа, делает истигаса и подобные вещи, это является ширком большим. То есть ширк большой, имеется в виду, у него эти виды, которые будут перечислены. И первый из них вот этот. И это является большим ширком, выводящим человека из религии. Когда он просит, обращается с мольбами за помощью о спасении кому-либо, кроме Аллаха Всевышнего. Аллах в Коране говорит: «Файда ракибу филь кфунки дау Аллаха мухлисина лаху дина фалямма наджахум иляль барри идахум юширикун». И когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, будучи искренним пред Ним в своей религии, а когда Он спасает их, они предают Ему сотоварища. А когда Он спасает их, они предают Ему сотоварища. То есть, когда люди находятся в море, и начинался шторм, старые многобожники, они знали, что эти все идолы просто утонут, подобно тому, как тонут они. И они знали, что лишь только Аллах Всевышний может им помочь. И поэтому взывали только к Аллаху. А потом, когда Аллах их спасал, и они выходили на сушу, они начинали предавать Всевышнему Аллаху сотоварища. Да убережет нас Аллах Всевышний от этого. Ширку ния валь ирада валь каст. Ширк в намерениях, желаниях и целях. То есть, когда человека целью его поклонения является не Аллах, он не ради Аллаха делает эту вещь. Он делает для каких-то своих интересов, для дунья, для каких-то своих выгод, для каких-то людей. Цель вот есть мусульман, верующий, мумин, он делает ради Аллаха, стремясь к лику Аллаха. А этот человек делает ради дунья, он не делает ради Аллаха. И это является большим ширком, выводящим из религии. Если человек свое делает поклонение и намерение, он его, это не ради Аллаха, у него нет намерения это делать ради Аллаха, он делает ради чего-то другого. И Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ман кана юриду л-хаята д-дунья ва зинатаха, нуваффи илейхим а'малахум фиха, ва хум фиха ла юбхасун, улайка л-ладина лейса лахум фил ахирати илля н-нар». وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И Аллах говорит: тот, кто желает ближнего мира и его украс, то мы воздадим сполна за его дела в нем, то есть в этом дуне, и они не будут обделены. Это те. То есть тот, кто делает какие-то вещи, стремясь к этому дунья и украшением этого дунья, имея цели какие-то в этом дунье, не ради Аллаха делает эти дела, то Аллах говорит: мы сполна воздадим за его дела, совершенные не ради Аллаха в этом дунье. Зачем? Чтобы в день суда он не мог прийти и попросить что-то у Аллаха за то, что он делал. И в продолжении говорит Аллах: «Уляйка ладзина лейса лахум фил ахирати илля нар». Это те, для кого в ахирате нет ничего, кроме ада. И тщетно то, что они творили, и бесполезно то, что они совершали. Никакую пользу не принесет им то, что они совершали. То, чьей целью, будь то в поклонениях и в обрядах, которые ради Аллаха надо делать, в вещах, которые являются этой религией, он делает это ради дунья. Для них нет в ахирате ничего, кроме ада. И Аллах полностью воздаст ему то, что он хочет в этом дунье, то, к чему он стремился. И от верующего такого не может исходить. От верующего мусульмана не может исходить, чтобы у него было вот это чувство, что он постоянно хочет, он делает эти дела и делает их только ради дунья, только ради каких-то мирских интересов. Это может быть у лицемера. И поэтому, когда это мы упоминаем для чего? В первую очередь самих себя, чтобы сам. Как сподвижники некоторые спрашивали о зле для того, чтобы предостеречься от него. Также одним из ширков, вида большого ширка, является ширку таа. Предание сотоварища Аллаху в подчинении. Когда человек подчиняется кому-либо в тех вещах, которую он делает запретным или дозволенным, несмотря на то, что это запретным или дозволенным сделал Аллах или нет. Какой-то человек сказал ему, что это является дозволенным вещью. То есть есть люди скверные, ученые скверные, и предводители заблуждения, которые дозволяют людям то, что запретил Аллах. В какой бы это религии ни было. Из тех, кто причисляет себя к исламу, или они причисляют себя к либерализму, или они причисляют к себя какое-нибудь истечение христианства или иудаизма, и любому. Он запрещает какие-то вещи, которые разрешил Аллах. Или разрешает какие-то вещи, которые запретил Аллах. И за ним следует в этом, вот это есть большой ширк, ширк в подчинении. И Аллах в Коране говорит: «Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуни Аллахи валь масиха ибн Марьям». وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Они взяли своих ученых и монахов господами помимо Аллаха и Масиха сына Марьям, а им было велено только поклоняться одному лишь Аллаху. Нет Бога кроме Него. И он причист от того, что предает ему сотоварищи. И когда один из подвижников, Ади ибн Хатим, услышал этот аят, он сказал: «О посланник Аллаха, но мы же не поклонялись им». Он спросил: «А разве, когда они вам запрещали то, что разрешил Аллах, вы не считали это запретным? А разве, когда они разрешали вам то, что запретил Аллах, вы не считали это дозволенным?» Он сказал: «Да». Он сказал: «Вот это и было ваше поклонение». И четвертый вид ширка большого, вводящего из религии, это ширк в любви. Это то, подобно тому, как многобожники любили своих богов, или язычники любят своих богов. И как Аллах в Коране говорит: «Вамин аннаси ма йаттахизу мин дуни Аллахи андада йухиббухум ка хубби Аллах». И среди людей есть те, кто берут равных, делают равных Аллахом и любят их подобно тому, как любят Аллаха. И ученые сказали относительно этого аята, что эти многобожники любили свои божества так же, как они любят Аллаха, наравне с Аллахом. И некоторые другие сказали, что они любят свои божества так, как верующие любят Аллаха. И это является ширком. И также, чтобы ясен этот момент был насчет любви, что любовь бывает нескольких видов. Первый из этих видов любви – это любовь к Аллаху. Что мы любим Аллаха Всевышнего. И каждый мусульман обязан это делать. Однако только на основании этой любви ее недостаточно. Потому что каждый утверждает о своей любви к Аллаху. Даже христиане и иудеи, они утверждают о своей любви к Богу. Есть народы, как бразильцы, они говорят, что они любят Бога. Больше этого они говорят, Бог тоже их любит. И когда они говорят, каков далиль на это, что Бог тоже их любит, они говорят, что они столько раз побеждали в чемпионате мира по футболу. То есть каждый может утверждать, что он любит Аллаха. И даже заявлять, что Бог любит его. То есть мы, во-первых, должны любить Аллаха Всевышнего. Дальше. Также мы должны любить то, что любимо Аллаху, и это то, что вводит в ислам и выводит из куфра. То, чтобы мы любили то, что любимо Аллахом Всевышним. И также еще вид любви – это любовь ради Аллаха и в Аллахе. То есть, чтобы ты любил что-то или кого-то ради Аллаха или в Аллахе. И ты это сам знаешь. Есть некоторые, например, у тебя знакомые, или некоторые люди, в которые до того, как ты пришел в ислам, у тебя были плохие с ними отношения и враждебные. Однако затем эти люди как и ты, они пришли в религию Аллаха, и он стал твоим братом мусульманином. И ты его любишь подобно тому, как он любит тебя ради Аллаха, за то, что вы находитесь на религии истины. И также еще одним видом является вот этот вид любви, то, что любовь наряду с Аллахом. И это то, о чем упомянул Ибн Аль-Кайм, вот этот четвертый вид любви, это любовь наряду с Аллахом. То, чтобы человек любил кого-то, подобно того, как он любит Аллаха, или любил, как верующий любит Аллаха. И аят, который был ранее упомянут. Есть еще один вид любви, и это естественный вид любви. Это та любовь, которую человек испытывает к своим родителям, к своим детям, к своей супруге. Это является естественным видом любви. Иногда это помогает в поклонении, это является похвальным. Иногда это и не мешает, и помощью не является. А иногда это отвлекает. Вот когда это начинает отвлекать, то есть человек полюбил, например, свою супругу излишней любовью, которая мешает ему ходить не то что на джамат намаз, на джума намаз, он опаздывает из-за этого. Поэтому это такая является форма порицаемой. То есть когда эта любовь, она не отвлекает от поминания Аллаха, то это нет в этом ничего зазорного. Однако, когда она начинает отвлекать, то это порицаемо. И доказательством на это, то есть доказательством на этот, на эти виды ширка и запрет их, аят из книги Аллаха Всевышнего: «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайа». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего сотоварищи. То есть ничего, ни приближенных ангелов, ни посланных пророков, ни тех, кто меньше них в своей праведности и приближенности к Аллаху Всевышнему. Понятно, да? Иншаллах. И также в этом аяте запрещается в общем ширк. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Поклоняйтесь Аллаху и ничего не предавайте ему со товарищей. Ни большой, ни малый ширк. Большой упомянул, а что же такое малый ширк? Малый ширк – это то, что ведет к большому ширку, является его зародышем. И примеров тому есть сунни, как, например, клятва кем-то помимо Аллаха, или такие, или небольшая рия. То есть не может быть большой. Если рия много, она большая, это не является малым ширком, это уже больше. То есть небольшая рия, или такие фразы: если бы не Аллах и ты, если бы не собака в доме, то ограбили бы кровители. То есть вот подобные фразы. То есть это является малым ширком. И то является запретным. Большой ширк, он выводит человека из ислама. Малый ширк является большим грехом, чем кабаир. Малый ширк является большим грехом, чем кабаир. А кабаир – это такие грехи, как зина, как убийство не по праву, как распитие спиртных напитков и подобные вещи. Иншаллах. На этом мы сегодня закончим, братья.